21 глава. На следующий день Мин все же добрался до отцовской вип-палаты. Мужчина уже не лежал на больничной койке, а сидел на диване в другой части комнаты вместе со своим секретарем. Тот все это время давал распоряжение Мину от имени отца. Когда его заметили, секретарь разразился раболепскими речами, а затем изрек завещающим штрихом: «У вас вырос достойный наследник, доктор Ванград». Мин испытала желание проблеваться. Для всего мира это могло звучать как комплимент, но его от этого тошнило. И все же ни один мускул на его лице не дрогнул, и он не выдал истинных чувств даже на секунду. «Мин, присядь», — отец сказал рукой на место рядом. «Мы обсуждаем урегулирование возникшей ситуации в избежание огласки. Тебя могли убить, а ты хочешь это урегулировать?» Не любовь Фанграта-старшего к скандалам, шумихе и сплетням не была секретом. «Виновников нападения уже схватили и отдадут под суд», — продолжил отец, не обращая внимания на его несогласие. «Я посоветовался с нашими адвокатами. По их мнению, обвинить самого Напата в причастности к этому делу будет сложно. Но у нас есть запись с камеры, данные о его прилете в Бангкок, что доказывает его приезд сюда 3 месяца назад. Но он с легкостью найдет уважительную причину для поездки. Это не доказывает его вину, поэтому я не могу позволить этой ситуации продолжаться». Предприимчивости Равиту Ванграту было не занимать. Пусть тот и являлся в первую очередь врачом, но во всех аспектах жизни применял свой излюбленный бизнес-подход. Виртуозная способность родителя вести переговоры и помогла основать целую сеть больниц. Это был язык, на котором учился говорить и сам Мин. И все же он не мог взять в толк нынешнее поведение отца. «Виен Медисон не рухнет, если мы раскроем правду». Мин сжал губы, маска сдержанной учтивости трещала по швам. «Я переживаю не о больницах, а о тебе», — огорошил отец. «Не желаю даже думать о том, что тебе вновь начнет угрожать опасность. С каких пор я волную тебя больше работы?» Вопрос, подобно дыханию огня, вырвался наружу, обжигая обе стороны. Для умения говорить о наболевшем также требовался большой опыт, как и для выполнения опасного циркового трюка. Но они оба вспомнили, наконец, о бедном секретаре, боявшемся даже дышать слишком громко. И отец обратился к тому: «Прошу нас простить, остальные дела обговорим в следующий раз, вы свободны на сегодня». Когда вышколенный сотрудник скрылся за дверью, отец снял очки, слегка поморщившись, но в остальном сохраняя внешнюю невозмутимость. «Это то, что ты обо мне думаешь?» Мин пытался подавить грызущее сожаление и укрепить броню. «Да, может, в их отношениях что-то изменилось из-за одной ненормальной девки и ее отца с мафиозными замашками. Но скоро все опять станет как раньше». «Забудь», — бросил он, не понимая, почему идет на попятную. «Разве видеть в глазах отца разочарование не вошло в привычку? Его это не задевает, не заде...» «Задевает». Но сейчас вместо разочарования глаза Мина встретили боль. Оттого трусливое «забудь» раздалось вместо десятка привычных колкостей. Ринуться, очертя голову, в полицию с доказательствами не всегда лучшее решение. Стоит действовать взвешенно и разумно, когда желаешь обезопасить своих близких. Ты еще молод и можешь не понимать этого, но все, что я делаю для тебя». Чувства, проснувшиеся в Мине от этих слов, ходили кругами, как голодные бездомные псы, отрывая от него куски. Отцу не следовало этого говорить. Не через 10 лет. «Эта ситуация — последствия твоего безрассудного поведения. Но ты все исправил. Сделал все, что мог», — продолжил Ванград-старший, не замечая его состояния. «Сходи в участок и дай показания, после чего навсегда закрой для себя эту страницу. С Нилом Напатом я все лично решу». Ему хотелось разозлиться, взбеситься, закричать, отвернуться, сбежать, отречься, сделать что-то из того, что делал всегда. Ответственность — груз взрослых, от которого детей обычно ограждают, и который с годами только растет вместе с телом. Однако если быть достаточно скользким, легкомысленным или безучастным, ответственность, как песок, проскальзывает сквозь пальцы, не давая человеку почувствовать цену содеянного. Но иногда жизнь подводит людей к таким ситуациям, когда быть таким уже не удается, и приходится искать выход в принятии. «Я знаю, мне жаль. Иногда самых простых слов достаточно. Они сотрут содеянное, не повернут время вспять, но помогут жить дальше и выпутаться из паутины предыдущих ошибок. Больно? Мин не сразу сообразил, о чем спрашивает отец, а потом вспомнил о своих ранах. А это пустяк, я в порядке. Я поговорил с медсестрой, которая вчера осматривала тебя. Травма головы — это не пустяк, у этого могут быть серьезные последствия. Мин сразу вспомнил Лайта. Отец до сих пор не догадывался, что ему известен секрет его розоволосого протеже. «Я понимаю, нет ничего важнее здоровья», — серьезно проговорил отец, смотря ему прямо в глаза. «Поэтому прекращай рисковать собой ради глупостей. Твои друзья же не пострадали? Они в порядке, не считая нескольких царапин. Если кому-то из них нужна психологическая или любая другая помощь, они смогут бесплатно получить ее в любой из наших больниц». Мин сомневался, что Мара и Бест воспользуются этим предложением, однако кивнул. «Когда ты сам перестанешь быть пациентом. Здоровье родителя уже не вызывало серьезных опасений, но убедиться лишний раз не повредит. Не нравится на моем месте?» Мин готов был поклясться, что в вопросе отца сквозила издевка. «Я никогда к этому не стремился. Но все же ты справляешься. Я со многим могу справиться, но это не значит, что мне это по душе». С детства его отдавали на различные кружки и занятия. Он перепробовал все, от верховой езды и уроков по гольфу до углубленного изучения иностранных языков и математики. Мин во всем добился определенных успехов, хотя нигде феноменально не блистал. Он остался равнодушен ко многим из этих вещей. Он разбирался в них, умел делать, однако душа его никогда не радовалась. Его тянуло играть на гитаре и других музыкальных инструментах, вместо того, чтобы закидывать мячик в лунки и решать матричные уравнения. «Тогда чего ж ты хочешь?» «Свободы?» Единственный правильный ответ на этот вопрос. Свободу решать, кем быть, ибо сейчас Мин этого не знал. Тот, кем он должен быть, душил его изнутри, и потому он будто застыл, не находя в себе сил повзрослеть. А этого ожидал весь мир, закон природы и течение времени. Бар Мары сегодня закрылся из-за частной вечеринки, инициатором которой выступила сама владелица. Спустя два дня после дачи показаний и выдвижения обвинений Макао и его напарнику, она мигом создала общую беседу в мессенджере для нее, Мина, Беста и даже Лайта. По ее мнению, каждый из них должен хорошенько затусить после всей этой кутерьмы. Они это заслужили. Мара взяла все затраты и организационные хлопоты на себя, а также великодушно разрешила каждому привести с собой друзей. Мин принялся читать начавшуюся между участниками переписку и с привычным раздражением вышел из нее, а затем написал Маре лично. «Что за абсурд ты устроила?» «Здравствуй, дорогой дедуля. Ты еще жив? Ведь бурчишь по-прежнему. Твое чувство юмора утратило качество. А ты, похоже, своего вообще лишился. Расслабься, Ван Град. Я просто хочу собрать посвященных в звание жертвы психованной семейки Напатов, ну или почти, в одном месте. Разве не забавно? Будем как отряд самоубийц. Как тебе? Я уже написала Пиэрту и Сэмми». Мара возомнила себя Харли Квинн, хотя кому-кому, а ей образ злодейки точно бы пришелся по вкусу. Мин призадумался на минуту и понял, что подругу все равно не остановить. Неужели он на самом деле стал ворчливым? «Ну да». В последнее время он был слишком напряжен и подвержен стрессу. Сперва Лайт, непрошенные чувства, задетая гордость, одна страшная тайна и три месяца в Шанхае, а после покушения на отца, замещения его на работе и похищения друзей. Да уж, слова Мары не беспочвенны. Однако и у Мины имелись к ней претензии. «Оставь Беста в покое. Ты и так разрушила его отношения. Не люблю быть на вторых ролях, ты же знаешь». Многие недооценивали Мару с самого детства, Мин в том числе. Она росла маленькой, щуплой, тихой. Остальные принимали это за слабость, пока Мара вслушивалась, вглядывалась, изучала. Хрупкая внешняя оболочка сделалась ее преимуществом, она не была ослепленной гордячкой и с легкостью играла разноплановые роли, что не раз помогало добиться желаемого. Мару душила жизнь, разложенная по полочкам. А ее отец был унылым педантом, который привлекал жену лишь размером своего кошелька. Мара понимала женщину, из чего чрево вышло. С ней они всегда были близки. Мать поддерживала ее бунтарский и феминистский дух. Мин считал, что Бест для подруги очередное развлечение. Маре нравилось наблюдать, как далеко она может зайти с одними и как быстро сдуваются рядом с ней другие. Вера в человечество, вера в мужчин. Она давно разуверилась в подобной чепухе и сама прокладывала себе дорогу, не отдавая свою жизнь в чужие руки. Она не нуждалась во второй половинке, даже шутила о том, что каждый раз, когда слышит это выражение, одна нервная клетка в ней умирает. Мара считала себя цельной личностью, такая, как она, без труда сошла бы из-за двоих. «Я бы воззвал к твоему стыду, но у тебя ведь его нет. С каких пор ты заразился чумой морализаторства? Это угрожает нашей дружбе. Нашей дружбе угрожает твоя связь с Бестом. Ты сделала это, чтобы насолить мне? И ты еще меня называешь высокомерной, Ванград. Но мне приятна твоя ревность». Больше чуши, пусть даже буквенной, он в жизни не видел. Мара, похоже, чувствовала себя победительницей. «Я даже отвечать на это не буду. Просто оставь его в покое. Вы с ним совершенно не подходите друг другу. Тогда оставь в покое Пилайта». Пальцы так и просились сплясать чечетку ругательств, но Мин сдержал их. Мара знала, куда ударить. Ну что ж, он просто подождет, пока этот нелепый союз пантеры и щеночка развалится сам по себе. Долго ждать не придется. «С тобой бесполезно говорить. Насчет вечеринки. Ладно, но без лишних разговоров о случившемся. Нема как могила». В итоге, зайдя в бар, Мин нашел его полным людей, с большинством из которых он познакомился за этот последний безумный год. Сэмми и Пиэрт стояли у барной стойки и с жаром переговаривались о чем-то с барменом. Чуть поодаль он заметил и Беста, треплющегося языком с Лайтом. Университетский друг еще после дачи показаний настаивал на встрече. Мин увиделся с ним вскоре в полупустом ресторане, где тот поведал, что во время похищения повсюду искал его и в итоге поехал в бар, где и познакомился с Марой. Нет, Бест даже не помышлял изменять Фанни, просто спустя какое-то время случайно наткнулся на страничку знакомого бара и без всяких мыслей оставил комментарий под постом с полюбившейся ему картиной. И даже не предполагал, что Мара его вспомнит и ответит с личного аккаунта. Переписочная стадия их отношений длилась почти 2 месяца, а когда Мара вернулась из Америки, они встретились. Бест был расстроен, ведь Фанни согласилась на новый гастрольный тур со своей балетной труппой, даже не посоветовавшись с ним, а Мара услужливо приняла его в своем баре, потом в квартире и как лук-чуп на десерт в постели. Бест этого не планировал. И, не зная Мин, свою подругу точно бы подумал, что очередной бабник прикидывается жертвой. Но Бест в самом деле был примерным мальчиком, чуждым к обману и незнакомым с развратом. А вот Мара перед отъездом Мина бросила, что запретное всегда интереснее. Так вот, что она имела в виду. Запретным плодом стал его близкий друг, состоящий в длительных стабильных отношениях. Чем не новое развлечение, раз уж любовные игры в баре сошли на нет. Тлетворное влияние Мары уже вовсю действовало на Беста. Тот оказался глух к словам Мина о сущности подруги или питал всякий бред о том, что никогда такого не чувствовал, даже с Фанни. А потом начал расспрашивать о словах своей не девушки, а Лайте. Бесту не верилось, что Мин в самом деле решил ухлёстывать за парнем. Друг даже подавал намеки на обиду, как-то он советовался с Марой, а у него совета не просил. Но быстро поджал хвост, снова ткнул свой любопытный нос в его дела и до самого вечера не отлипал. Оторвавшись от воспоминаний, Мин заметил человека, которого предпочел бы не видеть. Любимый Нонгвар, по которому он не скучал. Лайт, судя по всему, воспользовался предложением Мары и притащил на тусовку мальчишку, который был ему ближе всех. И за 3 месяца отсутствия Мина в Бангкоке этот факт, как видно, не изменился. Он оглянулся, ища глазами хозяйку бара, однако наткнулся на Дели, с которой не пересекался со времен их свидания. «Пимин, здравствуй», — поздоровалась девушка. Влюбленность в ее глазах уже потухла, сменившись легкой тоскливостью. «Что ж, прогресс. А где Мара?» Мин не намеревался задерживаться в ее обществе и давать малейшую надежду. «Она разбирается с напитками, ищет какое-то особое шампанское. Пойду поищу ее». Он мог сразу подойти к Бесту и Лайту, но, по правде говоря, избегал последнего. Мин помнил данное парню обещание, но все же страшился предстоящего ответа. Он все-таки сдался желанию быть с ним. Пусть лучше докторишка останется рядом, а он позаботится о нем. «Все умирают. Смерть настигнет каждого. Сегодня, завтра, в следующем году, неожиданно или, наоборот, с мучительным ожиданием. Вероятность умереть всегда есть. И всегда будет. Просто у Лайта она куда выше на фоне других. Сравни его вероятности быть снова отвергнутым. Поэтому Мин и оттягивал разговор. Дели опять предприняла попытку заговорить с ним, поэтому Мин влился в круг остальных гостей. Знакомые друг с другом весело поздоровались, а незнакомые быстро изменили это обстоятельство. Мин получил от Лайта приветливый кивок, что порадовало его, но вызвало недовольство Вара. «Как проходит новый учебный год без твоего любимого старшего?» «Нонквар». Мин ответно не скрывал своего отношения через едкую интонацию. Он пришел сюда развлекаться, а злить этого мальчишку было весело. «Я часто встречаюсь с Пилайтом вне университета, а не видеть определенные лица в его стенах очень даже неплохо». Мин довольно хмыкнул, словно ученик дал ответ, на который учитель и рассчитывал. «Разве ты достаточно взрослый, чтобы ходить по барам?» Казалось, от его слов у мальчишки пар пойдет из ушей. Тот уже открыл рот, чтобы бросить защитную колкость, когда, наконец, показалась Мара. «Все собрались?» «Отлично. Давайте для начала выпьем». Она указала на большой поднос, который пару секунд назад два официанта поставили на стол перед ними. «Честь первого тоста позволяю возложить на себя». «Ты так и не сказала, что за повод», — встрял Эрт, чей наряд вновь блистал среди всех. «А разве для вечеринки нужен повод?» — хитро улыбнулась Мара. «Тем не менее, он есть. Скажем так, мы проиграли сражение, но выиграли войну. Выпьем за моего друга Мина». Девушка положила руку на его плечо. «Избавиться от бывших — это как перерождение, поэтому за свободную новую жизнь». Некоторые гости знали о произошедшем с ними, но некоторые так и остались непосвященными. Однако все без вопросов выпили, и веселье началось. Мара позаботилась о нескончаемом запасе алкоголя, разнообразных закусках, караоке, в котором с чего-то вдруг должны были участвовать все, а также поддержании разговора, где темы не иссякали, а мускулы на лицах перенапрягались от чрезмерных улыбок. Мин растворился в окружающем гамме, отпуская напряжение последних недель. Нет, последних месяцев. Он так устал быть начеку, быть собранным, быть взрослым, в конце концов. Мин осознавал, насколько дерьмово у него выходит быть взрослым. 10 лет назад все обстояло куда проще. В ту пору взрослые всегда махнут рукой, что бы ты ни натворил, со словами «это такой возраст, перерастет». Он наблюдал за забавным трио Беста, Дели и Пиэрта. Последний самозабвенно исполнял кавер на песню «Blackpink» и не уступал в пластичности и женственности линии танцующей рядом с ним девушки. Бест же исполнял рэп партии. Возникшая эйфория подействовала настолько, что он потерялся во времени и пространстве. Прикосновение чужой руки в какой-то момент пробудило его от транса. Мара прокричала на ухо, заглушая прочие звуки: «Пора взяться за твоего докторишку!» Мин повернул к ней голову и вздернул бровь. «Ты уже взялась за Беста, но тебе мало, и вообще Лайт не мой. И я об этом упущении, пора это менять. Ванград, тебе обычно помощь в таком не нужна. Тут же особый случай. Не переживай, подружка тебя выручит, чтоб ты, наконец, кончил с воздержанием. Хотя нет, кончать лучше с Пилайтом». Мин попытался схватить девушку за рукав и сказать, что только ее вмешательства здесь не хватало, но не успел. Она уже подсела к Лайту и Вару и принялась о чем-то увлеченно с ними переговариваться, а спустя несколько минут привлекла всеобщее внимание. «Так, хватит завывать в караоке, уже уши вянут, а ведь среди нас есть участники настоящей музыкальной группы. А еще дополнительный повод для празднования, пусть Нонквар и слишком скромен, чтобы признаться. Он прошел прослушивание в музыкальное агентство. Перед нами будущая звезда. Советую всем сегодня сделать с ним фото, чтобы позже хвастаться знакомством со знаменитостью или же продать снимок обезумевшим фанатам». Мара засмеялась в микрофон, пока красное от смущения Вар отмахивался от подобного заявления. «Нонк, не скромничай. Итак, воспользуемся случаем, пока их руки еще могут держать инструменты, а мы послушать их райскую музыку бесплатно!» Присутствующие поддержали хозяйку бара. Пока на небольшой сцене для живых выступлений шли приготовления, Мин выбрался из толпы. Он встал чуть поодаль и стал наблюдать за Лайтом, копошившимся возле барабанов. Тот смеялся и разбирался в особенностях здешней установки. Свободный, с яркими волосами, порванными на коленях джинсами, блеском в глазах и счастьем на лице. Авар подключал к колонкам гитару и тестировал микрофон. — Мин помнил выступление, на котором побывал однажды, и еще тогда неохотно признал талант раздражающего юнца. Парни сыграли несколько песен, которые он уже слышал. Среди прочих зрителей Мин заметил, что Сэмми скооперировалась с Дели, и теперь каждая из них стремилась переговорить другую. Очевидно, это надолго, хотя они прервались, чтобы заснять выступление на камеру. Эрт вовсю флиртовал с барменом, а Мара потянула за руку Беста и вскоре уже буквально пожирала его губами в темном углу. Столь вопиющая картина выжигала сетчатку глаз. Мину захотелось ослепнуть, лишь бы не видеть этого. Группа спела очередную песню, затем к микрофону подошел Лайт и, посмотрев прямо на него, сказал: «Мин, выходи на сцену и сыграй с нами». Гости встретили предложение со свистом и подбадривающими криками. Он редко играл с другими, разве что с преподавателем в музыкальной школе, где втайне и научился. Скорее всего, в любой другой день он бы отказал, однако сейчас было так хорошо, что Мин поддался и вскоре уже стоял на сцене, беря из рук Лайта гитару. Глупая мысль, что играть вместе романтично, наглядно демонстрировала всю степень его опьянения. Мин даже не обращал внимания на Вара, который не возражал, но все же бросал на него настороженные взгляды. Тот, видимо, сомневался в его способностях, но когда он без проблем повторил за Лайтом аккорды любимой песни докторишки Creep группы Radiohead, мальчишка сжал губы. В музыке растворялось все, стоит только поддаться тлеющей страсти. Мин редко позволял себе такие мгновения. Перебрасываться с Лайтом взглядами, будто они заговорщики с одной тайной, пока их руки перебирают струны под глубокий голос Вара, оказалось удивительно приятно. Работа с цифрами и стратегией развития, управление и поддержка компании отца не подарили ему и сотой доли эмоций, что дало одно это выступление. Он не стремился стать участником группы, и все же, если бы хотел с чем-то связать свою жизнь, то с музыкой. «Да вы отлично сыгрались», — подбежала к ним Мара, когда они закончили, размазанная помада на лице бесстыдно намекала на продолжающееся растление его простодушного друга. Она обняла их за плечи. «Ваш дуэт будет прекрасен и в другой сфере». «И в какой же?» — спросил Лайт, явно не поняв всю порочность намека. «В той, где поменьше народу вокруг. Кстати, если что, мой кабинет свободен. На любой вечеринке должно быть место для уединения. Вы подумайте». После чего игриво, пожав плечами, отошла от них. Лайт не казался задетым или возмущенным ее откровенными намеками. Парень не сдержал смешок и посмотрел на него. «Она очень прямолинейна. Да, только своими советами сама не пользуется». Тихо пробормотал, а потом уже громче добавил: «Не удивляйся, это ее настоящая сущность. Я привык». «Как прошел разговор с отцом?» — спросил Лайт, сперва немного замявшись. Проткнул своим вопросом обманчивую воздушную атмосферу и вернул в суровую реальность. «Прошел. И это главное. Приказал дальше не вмешиваться, так как сам планирует договориться с Напатом, чтобы никто больше не пострадал». Мин всячески скрывал волнение в голосе. «Положись на него». Лайт не отвел взгляда, когда того требовали приличия. Они так и застыли, всматриваясь друг в друга. Мин пытался разобрать, что за этим стоит: алкоголь, любопытство, желание или... ответ? «Может, уедем на одном такси?» — решился он. «Я слишком пьян, чтобы возвращаться домой сам». Это был флирт самого низкого и очевидного уровня. Проще этого только сказать «я хочу тебя», и, учитывая данное им в машине обещание, Лайту следовало понимать, что это значит. Эффект замедленной съемки изобрели специально для таких моментов. Глазам любезно предоставлялась возможность отслеживать мельчайшие детали, расширяющиеся зрачки, вибрирующий гул атомов в воздухе, изменившееся дыхание. Оно тяжелело и становилось вязким. Чужие ресницы порхали при частом моргании и, наконец, прозвучало: «Хорошо». Мин замер, прислушиваясь к сосущему чувству внутри. В этом слове он слышал его, зашифрованное сообщение, которое сулило надежду. Он не собирался пользоваться предложением Мары и устраивать что-то в пустом кабинете. Он подождет конца вечеринки и только тогда исполнит обещание. И примет ответ, каким бы тот ни был.